Тренировочный день 3, глава 1. В отделении пришлось задержаться, и даже не сколько для того, чтобы протокол составить, потому что после выяснения того факта, что все участники конфликта с одной стороны поголовно пьяные, а с другой стороны сплошь трезвые, протокол составлять не стали. А вот поздороваться с местными звездочками волейбола захотел буквально каждый. Капитан милиции, пожилой мужчина с висячими усами и забавной фамилией Тарапунька, даже самолично их всех в кабинет завел и чаю вскипятил. Почти полчаса с Волокитиной и Масловой говорил о том, что советский спорт, самый спортивный и советский во всем мире, о том, что сейчас спортсмены, конечно, не те, что в его время, а в его время, не то, что нынешнее племя, вот, и про то, что красные соколы сейчас просто на пике формы и Синицына у них, а во, так что нам, комбинатовским, нужно подтянуться. Угощал всех присутствующих печеньем из большой хрустальной чаши и обещался обязательно на матч-реванш прийти и поболеть за комбинат. Лили Бергштейн же говорил, чтобы та не расслаблялась, потому что комбинатские, а не его. Вон, Волокитина и Маслова у них, Солчикова та же неплохо себя показала и вообще. Так что красным соколам нужно подтянуть защиту, ведь как против Волокитина играть, с ее-то ударом вон у пьяного монтажника на лице волейбольный мяч отпечатался, он, наверное, килограмм 120 весит, а она его вырубила и главное как, защитила своего парня как не ее парень, а чей, общий, ах, для повышения результатов команды, он, Тарапунька Михаил Борисович, капитан милиции про новые методы ничего не слышал, но в свое время в деревнях было заметно сразу, как у молодух парень появлялся, да, румяная становилась и энергичная, конечно же, сила природы, а тут, советский спорт, чего не сделаешь для результата. Маша Волокитина показала себя во всей красе, была спокойна и дипломатична, все объяснила и в нужном свете представила, представляете, такой здоровяк на нас попер, а мы слабые девушки, хоть и спортсменки, а Витька он вообще любовник, а не боец, выразила благодарность нашей советской милиции, которая в отличие от их заграничной полиции, всегда на защите прав трудящихся стоит. Сказала, что усы у капитана милиции шикарные и что даже жаль, что кольцо у него на пальце сигнализирует, что давно и бесповоротно занято сердце простого советского милиционера, а то девчата все одинокие и так не хватает настоящих мужчин, которые могут защитить, а не которых защищать приходится, и при этом весьма демонстративный взгляд на Виктора бросила. Виктор сказал, что это все инсинуации, и чтобы товарищ милиционер не верил всему, что тут говорят, потому как он просто помощник тренера, а не вот это все, да и любовник из него хреновый, нету у него девушки пока, и со здоровяком Мерзлихиным из третьей монтажной бригады он бы и сам разобрался, вот, капитан милиции только головой покивал, но видно было, что без души, дескать, мили Емеля, твоя неделя, конечно, после драки-то можно говорить, что я бы ему да как показал бы, да только бы мешает, а по факту получается, что четверо девушек своего парня в парке от нападок защитили, во всех смыслах, и физически, так сказать, морально, чтобы не стыдно ему было, и вообще он в милиции вот уже 20 лет как работает, так что насмотрелся на всякое и уж кому доверять, с первого взгляда видит, вот кому тут верить, когда с одной стороны уважаемая спортсменка, звезда области, мастер спорта и передовик производства, а с другой, сомнительный тип гражданской наружности. Вот его, капитана милиции, была бы воля, он бы его в обезьянник посадил бы на сутки другие, до выяснения. Но поскольку его никто не спрашивает, а товарищей монтажников всем коллективом уже принял местный вытрезвитель, то и задерживать никого он не собирается, вот только у него где-то совершенно случайно фотография команды «Металлурга» есть. Не могли бы уважаемые спортсменки подписать автограф, но не для него. Конечно же, у него есть племянник, который очень интересуется. Вот так Виктор и четыре амазонки оказались за железными воротами местного районного отделения милиции, с чувством облегчения и какого-то товарищества, что ли. Хотя вроде и бояться им было нечего, ну чего бы им в милиции сделали. Ладно, говорит Маша Волокитина, погуляли и хватит, не задалась у нас прогулка. Я на сегодня тебе больше мужиков искать не буду, Маслова, так и знай. Все, сосать соску и в люлю, на бочок. Да я и сама не собиралась уже никого искать, говорит Алена. Но расходиться чего-то не хочется и... Кстати, Маш, Лиля торжественно вручает Волокитиной белый кожаный мяч, выигранный ею в аттракционе. Вот, с днем рождения тебя. Расти большой и иди за своей мечтой. Хотя когда ты в Москву уедешь или там в Ригу или Вильнюс, мне тебя будет не хватать. Точно, у тебя же день рождения, а мы и не приготовили никакого подарка, говорит Айгуля. Жаль, что ты раньше не сказала, я бы торт организовала. Настоящую Прагу, у них там делают. А у меня дома есть портвейн, айда ко мне, предлагает Лиля. Отметим. Ну нет, Бергштейн, второй раз ты меня на такое не купишь. Волокитина поднимает мяч и разглядывает его. Надо же, чешский. Качественная кожа, а чего это он весь измазанный? Что это? Так сопли и кровь. Пожимает плечами Айгуля. Ты с первого разу ему сапатку разбила, а вторым ударом все размазала. Это ерунда. Потом дома тряпкой в теплой воде все смоешь. А мяч хороший. И почему ты не хочешь к Лиле в гости пойти? Да хватило с меня прошлого раза. Девчата, не ведитесь на это. У нее дома этого портвейна. Завались. А у нас тренировки в понедельник. Ну так не завтра же. Колеблется Айгуля. Успеем проспаться. Это ты с ней не пила. Возражает Волокитина. А я в тот раз из реальности на 3 дня выпала. Так день рождения же. Уговаривает ее Маслова. Лиля права, надо бы отметить, а где мы ночью что возьмем? В рестораны не пробиться, там очереди, да и одеты мы просто. И денег с собой нет, у меня дома конфеты есть. Птичье молоко, говорит Лиля, и Айгуль тотчас оказывается рядом с ней. Лиля, говорит она, я с тобой вот прямо срочно дружить начинаю. Все, отныне дружба на века, вы, как хотите, а мы с Лилей пойдем к ней домой твое день рождения отмечать. Маша, неудобно будет, если именинницы не будет. Пошли с нами. Ну, пожалуйста. Я птичье молоко обожаю. А много? Коробка? 2. А портвейн какой? Спрашивает Алена. Надеюсь, не 3 топора. Массандра у нее. Это все ее поклонники ей тащат с ликера водочного кооператива, говорит Волокитина. И вообще, вы на чьей стороне? Знаете, я пойду, пожалуй, говорит Виктор. Спасибо, что выручили из отделения. Ну и там на полянке. Было круто и... Стоять! Айгуля хватает его за локоть. Куда намылился? Мы сейчас днюху нашего бомбардира отмечать будем, как и положено советским спортсменам. Ну так я тут при чем? Пытается соскочить с темы Виктор. Я ж пока даже не помощник тренера до понедельника. И вообще мимо крокодил. Вот ты на него посмотри. Прищуривается Айгуля. Мы тебя там на полянке спасли? Спасли. И в отделении тоже. Что бы ты без нас делал? Полищук, без нас он бы в эти неприятности не влип, сухо комментирует Волокитина. Ты чего к парню пристала, Салчикова? Девушка не должна быть навязчивой. Не, не, не, Айгуля права, мотает головой Маслова. Если все вместе, то и дальше все вместе, коллективом. Вместе встряли, вместе и отметили, как один. Она поднимает сжатый кулак в воздух. Слышали притчу про веник? По отдельности мы слабы, но все вместе мы как сжатый кулак. Тем более, что Массандра после нее и голова болеть не будет. А в мужиках я сегодня разочаровалась, так что нужно и горе залить. А у тебя передо мной должок, волокно, не забыла? Точно. Подпрыгивает на месте Лиля Бергштейн. Ну, раз уж все решили, то айда ко мне. У меня и гитара есть. А ты, Полищук, с базара не спрыгивай, говорит Айгуля. Верно, Масло говорит, все вместе. Если уж мы тебя спасли, то мы тебя теперь пользовать будем как захотим. «Верно я говорю, девчата, конечно», — кивает Алена, — «один на всех и все на одного, бери своего Витьку и пошли к Лиле, я же там ни разу не была, не то что Машка, Маша, ай, да черт с вами», — говорит Волокитина, беря свой мяч под мышку, — «но сразу предупреждаю, что пить не буду, и пьяные приколы ваши не потерплю, особенно твои, Лилька, слышишь, все за мной», — издает боевой клич Бергштейн и разворачивается, — вскидывает руку вверх в победном жесте. Не отставать. Сегодня у нас выходной. Квартирка у Лили Бергштейн оказалась не такой уж и маленькой, хотя действительно однокомнатной, но зато в доме старой, сталинской постройки, с высокими потолками и большей кухней, которая сама по себе на целую комнату тянула. Примерно в этом же районе жила и ученица Виктора, Лиза Нарышкина, отец у которой работал где-то там, как многозначительно говорили все, закатывая глаза куда-то вверх. Хороший район, центр города со старыми постройками, уютные, освещенные дворики. Было даже немного удивительно, что в таких домах бывают и однокомнатные квартиры. Проходите. Лиля гремит ключами и распахивает двери, зажигает свет и тут же уносится в комнату. Пока хозяйничайте на кухне, а я сейчас. В комнату за ней не ходите, предупреждает Волокитина. Там ужас просто творится. Давайте на кухне посидим. Лия девушка веселая и безалаберная. Кажется, я у нее в прошлый раз хомяка видела. Хомяка, и чего страшного. У моей племянницы уже третий бжунгарик живет, говорит Алена, снимая туфли и ступая босыми ногами на пол. Тут же, поджимает одну ногу. Ах, да, обувь не снимайте. Тут можно. Она все равно полы не моет, говорит Маша. И вообще не удивляйтесь ничему. Кухня, налево. Алена моргает глазами, но вставляет ногу обратно в туфлю. Интересный интерьер. Айгуя разглядывает вешалку и зеркало во весь рост в прихожей. На зеркале губной помадой написаны телефонные номера, а на вешалке висит одинокий кружевной бюстгальтер. Вот за это я ее терпеть не могу, говорит Волокитина, показывая дорогу по коридору на кухню. Она талантлива, но совершенно безалаберна. Как можно в таком сраче жить? Не, сегодня я точно у нее порядок тут наведу. Зато сколько тут простору, говорит Виктор, зайдя вслед за девушками на кухню. Да и не сильно тут много срача. У меня на кухне больше. Ты в коммуналке живешь, указывает ему Волокитина. А она одна. Уж одной-то можно порядок. Я тут. В дверях кухни появляется запыхавшаяся Лиля. В руках она держит три коробки с шоколадными конфетами «Птичье молоко». Совсем забыла, что у нас сегодня мужчина есть и его пользовать можно. Вот и хотела его забрать и попользовать. Там тяжело. Бери. Айгуя тут же вцепляется в одну коробку с конфетами. Забирай и делай с ним что хочешь. Добавишь еще коробку сверху и совсем забирай. Прямо хижина дяди Тома какая-то, говорит Алена. Продажа молодого раба за коробку конфет, за 4 коробки, уточняет Виктор. Не нужно мне тут цену сбивать, что там нужно передвинуть, спрашивает он у Лили. Она кивает головой, мол, следуй за мной. Он идет за ней, за спиной девушки уже открывают коробку с конфетами, ставит электрический чайник, а Маша Волокитина уже гремит посудой в раковине. Он идет за Лили в ее комнату, переступает порог и оглядывается. Комната Лили Бергштейн больше всего похожа на перевалочный пункт мелкого предпринимателя в 90-е, везде какие-то коробки и ящики, за ними и мебель не всегда видна. Вот, тычет она пальцем, вот этот ящик бери, хотя погоди, она наклоняется и вынимает бутылку из деревянного ящика. Это ж мускат, положи на место, не трогай, Маше мускат не нравится, вон там давай посмотрим, ага, вот, Массандра, его и бери, откуда у тебя столько всего? Удивляется Виктор, поднимая ящик с портвейном. Просто как товарный склад на торговой базе. А, долгая история. Машет рукой Лиля. Это все кооперативщики со своей последней инспекцией. У меня не всегда так было. Просто к ним проверка из ОПХС на базу нагрянула, а у них избытки по складу. А как мне там объяснили, при проверке должна быть недостача, но никогда не должно быть излишков. Вот они временно мне сюда все и вывезли. Понятно. Кивает Виктор, шагая к выходу из комнаты склада. Действительно все понятно. Если на торговой базе недостача, ничего страшного. Прохохотали, украли, разбили, не донесли и так далее. Никогда не бывает таких складов, где все чека в чеку, обязательно недостача будет. Но вот если на складе излишки, причем крупные, это будет означать, что на этой базе чего-то мутят, как-то обманывают. Согласно Михаилу Ломоносову, ящики с мускатом, Массандрой, птичьим молоком и прочей номенклатурой легкой пищевой промышленности, из ничего не появляются. Как он говаривал, ежели в одном месте ящик с портвейном присовокупился, то в другом месте убыть такого же ящика должно. А теперь простая цепочка силлогизмов: если по документам ящиков нет, а в природе они существуют на складе, значит идет мухлёж с документацией. И все, ОПХС рукава засучивает и на базе временно прописывается временно, пока не раскрутит все. «Так у тебя знакомые там на базе?» — спрашивает он ее, перешагивая через какой-то свернутый в рулон ковер. «И там тоже есть», — говорит Лиля. «Жаль, у меня торта нет, они же портятся быстро. Зато конфеты есть. Так у тебя вон в углу мешки сложены. Это же мука. А вон там, яичный порошок, сахар есть. Да я тебе торт за полчаса сделаю», — говорит Виктор. «Как вообще можно вот так на продуктах сидеть и шоколадными конфетами закусывать? Серьезно?» «Ф-ф-ф-ф». Виктор едва не развел руки в стороны, но вовремя спохватился, что в руках у него деревянный ящик с 20 бутылками портвейна Массандра. «Делов-то, пошли портвейн девчонкам отнесем, а потом ингредиентов наберем и торт забабахаем. У тебя ж сгущенное молоко есть?» «Есть, было где-то, наверное, в ящиках. А какао?» «Какао на кухне есть точно. Масло сливочное?» «Не знаю, Растительное есть. Духовка работает? Работает. Ну вот и хорошо. За коротким разговором Виктор и не заметил, как очутился на кухне. Айгуля и Алена, которые уже успели засунуть в рот по конфете, округлили глаза, увидев ящик портвейна в его руках. Волокитина даже не обернулась. Она просто покачала головой и продолжила мыть посуду. «Я же предупреждала», — говорит она, не поворачиваясь. «У нее дома этого пойла завались, а я пить не буду, у меня режим. И в понедельник на тренировку. Мать моя женщина», — тихо шепчет Маслова. «Так вот почему тебя 3 дня подряд не было, Бергштейн, а ты умеешь удивлять. Конфеты, портвейн, своя квартира, понимаю, почему тебе Видик не нужен был», — говорит Айгуля. «Да ты упакованная девчонка. Была бы ты парнем, я бы за тебя замуж вышла. Между прочим, это я портвейн на кухню принес», — говорит Виктор и ставит ящик в угол. «Без меня вы бы тут от жажды померли. Витька сказал, что он торт сделает», — выдает его Лиля. «Сейчас мы с ним наберем, чего нужно, и сделаем. Будет весело. Витька, а ты на гитаре играть умеешь? Бывают люди, которым медведь на ухо наступил, и у них музыкальный слух отсутствует. Так по моим ушам стадо медведей на миграцию утопало. Я и музыка – это 2 параллельные реальности. Ладно, посмотрим, что у тебя в холодильнике есть». Глава 2. За короткое время кухня в однокомнатной квартире сталинской постройки преобразилась. Во-первых, Волокитина помыла ей всю посуду, которая стояла в раковине, потому что у меня же еще тарелки есть. Зачем мыть, если есть еще? Во-вторых, Виктор совершил набег на комнату-склад, подобрав там все, что нужно было для днерожденного торта на быструю руку, а также раздобыв совершенно новенький кухонный фартук, который, судя по виду, и не надевали ни разу. Была открыта первая бутылка массандры, бокалов дома у Лили не нашлось, но зато был ящик, конечно же, граненых стаканов, которые Волокитина тут же ополоснула и вытерла начисто новеньким вафельным полотенцем. И Алена Маслова подняла граненый стакан с массандрой и сказала, что они тут сегодня собрались Машкин день рождения отметить, но она раньше Лилю знала только как противницу на площадке, а она, оказывается, мировая девчонка, так что давайте первый тост за знакомство, а уже потом будем Машу поздравлять. Чокнулись, выпили. Виктор залпом проглотил свою порцию и надел через голову кухонный фартук из белой клеенки с изображением каких-то фруктов, завязал его за спиной и закатал рукава, достал небольшой эмалированный тазик и тут же смешал в нем яичный порошок с водой, отмерив нужное количество все тем же граненым стаканом. Все манипуляции он проводил прямо на кухонном шкафчике с посудой, не занимая стол, за которым и происходило основное действо. Нет, вот есть что-то успокаивающее в том, когда смотришь, как мужчина на кухне и в фартуке возится, говорит Алена, наливая всем еще по одной. Так и должно быть. Киндер, каче, кирче, в средние века женщин вообще из кухни не выпускали, а теперь наш черед настал. Я вот если найду себе мужика, запру его на кухне и пусть домашними делами занимается. Зачем? Удивляется Лиля. Скучно же будет. Девчонки, а я только что вспомнила. И она срывается с места и исчезает. Как зачем? Говорит Алена ей вслед. Потому что нормального мужика только выпустив в город, как к нему такие, как вы, тут же клеиться начинают. Нет, за свое счастье нужно бороться. Я вот думала, у меня с Серегой Холодковым выйдет, а не свезло. Кобель, совсем как Витька. А чего Витька сразу? Отзывается Виктор, замешивая тесто. Я, между прочим, никого не трогаю, примус починяю, то есть торт делаю. Это правильно, кивает Волокитина. Девушки спасли парня от дракона, теперь он им тортик приготовит. Так сказать, целомудренная версия старой сказки для детей. Вот, на кухне снова появляется Лиля, в руке она несет 3-литровую банку, венгерский компот со сливами, кисленькие. Я там оставила пару банок, если что с похмелья хорошо будет. Маша, и чего ты раньше не говорила, какая у тебя подруга классная? Тут же расчувствовалась Айгуля и отобрала банку у Лили. Смотри, она все предусмотрела. А открывашка где? А зачем открывашка? Лиля отбирает банку обратно и ставит ее на стол. Примеривается и поднимает руку вверх. Виктор на мгновение замирает, уж больно знакомое движение. Ха! И либеро красных соколов ударяет локтем прямо в центр жестяной крышки. Бергштейн, ты с ума сошла, поранишься же! Отодвигает ее в сторону Волокитина. Ты чего? Все! Отвечает Лиля. Если ударить в центр крышки, то края поднимутся. Сейчас там можно пальцами или ножом подцепить, и все я всегда так открываю. Идеально выполненные росихи дзяты. Качает головой Виктор, отряхивает руки от муки и протирает полотенцем, берет банку и двумя большими пальцами, толкает поднявшийся край крышки, легко открывая ее. Поистине ты человек многих талантов. Не удивлюсь, если Лиля сейчас будет у бутылок горлышки ребром ладони отбивать. Бергштейн, я, кажется, ясно сказала, без пьяных приколов. Грозит ей пальцем Волокитина. Так я и не пьяная еще, возмущается та, а это нужно исправить. Подхватывает Алена и поднимает граненый стакан, наполовину наполненный Массандрой. Давайте выпьем за нашу Машу, лучшая бомбардир, классная диагональная, прекрасная добивающая. Правда, на распасовке и подвесе у нее не руки, а крюки какие-то, но тут уж ничего не попишешь, у всех свои недостатки. Зато, она замечательная подруга, вот просто не подруга, а сокровище, как из острова сокровищ, так и тянет ее на необитаемый остров вывести и прикопать поглубже, чтобы никто не нашел. Сейчас я вазочку найду и туда компотика налью. Суетится Лиля. У всех налито, Алена. У Маши стакан пустой. Так Маша же сказала, я пить не буду, алкоголички. А ты смотри-ка, уже стакан высосала, говорит Алена. А Виктор подхватывает бутылку и наливает половину граненного стакана, стоящего перед Машей. Сперва я так и хотела, говорит та, но потом поняла, что я весь вечер на ваши пьяные рожи смотреть без наркоза и анестезии буду, а к такому меня жизнь не готовила. Мы вчера сырником продули, а сегодня Кайзер нас в парке нашла. Колесо обозрения сломалось, какие-то пьяные оболтусы пристали, чуть Витьку нашего не покалечили. Но, Виктор отрывается от выкладывания теста в формочку. Вы просто его спасли, если бы не вы, то я бы аво, вот и я об это, что аво, или, увы. Маша поднимает свой стакан, и вообще, давайте я скажу, во, пусть именинница скажет, тихо ты, сама помолчи, не видишь, Маша говорит, девочки, не ссорьтесь, у меня еще компот есть, а ну замолчали, курицы дранные. Волокитина встает со своего места и взмахивает стаканом, и ты, помощник тренера Полищук, слушай сюда, хватит спиной к нам стоять, я тост говорить буду, а ну все, тихо говорит Айгуля, а я говорила, что ей пить нельзя, всего стаканчик пропустила. Наоборот, она пьяная, такая классная. Блестит глазами Лиля Бергштейн. У меня еще портвейна есть. Тихо вы, шипит на них Алена. Чапай слово говорить будет. Спасибо, Петька. Или ты, Анка-пулеметчица, задумывается Волокитина и машет рукой. Неважно, что я хотела сказать. Мы проиграли. В пух и прах. Я тебя ненавижу, Бергштейн. Какого черта ты настолько хороша, а? Ты же мне в парке сегодня идеальный мяч два раза подвесила, я только сегодня поняла, как ты Синицыной помогаешь, и Кондрашовой, всем красным соколам, девчата. Она поднимает свой стакан, вот оно, я нашла его, вот, и она упирает палец свободной руки в Лилю. Посмотрите на нее, что вы видите? Лилю вижу, говорит Алена. А что, у тебя со зрением худо стало? Нет, качает головой Волокитина. Думайте, лично я вижу красивую девушку с потрясающим талантом. Наверное, она и художественной гимнастикой могла бы запросто заниматься, и фигурным катанием, говорит Виктор, открывая духовку и поставив туда две формы с тестом. У нее же все получается. Я ее еще в тот раз на танцах в парке заметил, тогда просто подумал, как хорошо танцует. А сейчас понимаю, что у нее все хорошо получается. А ты подхалим, Полищук. Прищуривает свой глаз на него Волокитина. Подхалимый дамский угодник, да еще и уверенный в себе и смешной. Не, девки, с ним точно нужно ухо востро держать, иначе не заметишь, как уже голая и в постели. Но, нет, Салчикова. Да, моргает Айгуля. Что сразу Салчикова? Я не пьяная еще. Что ты видишь, глядя на эту ненавистную Бергштейн? Хм, Айгуля рассматривает Лилю вблизи. У нее кожа гладкая, как будто совсем пор на ней нет. Она как мраморная статуэтка, даже потрогать захотелось. Лиля, можно я тебя потрогаю? Трогай, разрешает Лиля. Можешь везде трогать, только осторожно, а то я щекотки боюсь. И нет, только не там. Ха-ха-ха, отстань, прекрати. Неверный ответ. Салчикова, прекрати ее мацать. Я понимаю, что ты кочевница и привыкла все с меча и наскоком брать, славянских девушек насиловать, но она из тевтонского ордена. Убери свои степные лапы, никто из вас не видит, а я скажу, мы с вами вчера не против Синицына и Кондрашова играли, не против красных соколов, вот наш враг. Она тычет пальцем в смеющуюся Лилю. Если ее не будет, то от сырников ничего не останется, нужно ее уничтожить. К как ее уничтожить?» – спрашивает Алена. «Не то, чтобы я против была, но она ж быстрая и сильная. Кроме того, у нее портвейный ящик, Берштейн». Повышает голос Волокитина, и Лия тут же замолкает и вытягивается по струнке. «Рядовая Бергштейн прибыла». Подносит она руку к виску в воинском салюте. К пустой голове руку не прикладывают. И не рядовая, а рядовой. Звание не склоняется, Бергштейн. Если бы тебя в ЦСКА взяли и звание присвоили, ты что, младшая лейтенантка была бы? Не, о, меня уже в звании повысили. Младший лейтенант Бергштейн прибыла. То есть, уже была тут. В ваше отсутствие и наше присутствие нам вас очень не хватало, товарищ генерал Маша. Не Машкой мне тут. В общем, слушайте сюда. У меня есть план, Берштейн, мы тебя споим. Нас трое, а ты одна. Меня тоже считайте. Поднимает руку Виктор. Если что, мне пьяные девушки очень нравятся. И чем больше, тем лучше. Пьяные девушки — это хорошо. Ой, не накликай беду, добрый молодец. Прищуривается Волокитина. Не видел ты еще хорошо пьяных красных девиц. А давайте и Витьку напоим, и изнасилуем. Ура! Поднимает свой стакан Алена Маслова. Напоите изнасиловать. Всех. Эй, это мои слова должны были быть. Возмущается Айгуля, но свой стакан поднимает вслед за ней. Это я, степная кочевница. Мои предки, между прочим, 300 лет Русь под игом держали. У меня опыт есть. От прадедов. Тихо, курицы. Прерывает их Волокитина. Мы пьем не за это. Мы пьем за то, чтобы Лильку от нас наконец в высшую лигу забрали. Ура! В высшую лигу! Радуется Алена. Так мы выпьем уже или нет? У меня рука устала стакан держать. Рука бойца колоть устала. И ядром пролетать мешала гора кровавых тел, цитирует Виктор, вытирая руки о полотенце. В самом деле, Лилю с руками любая команда союзного уровня оторвет. Вот только хорошо ли ей там будет? Ей везде хорошо. Все вздрогнули, и Волокитина опрокидывает свой стакан со всей лихостью, свойственной советским спортсменам. Все следуют ее примеру. Виктор ставит стакан на стол и оглядывается на духовку, отслеживая время и температуру. А я вот в свое время изрядно удивилась, как после сборов с командой в первый раз на пьянку попала, говорит Айгуля. Думала, что советские спортсмены не пьют, а они, оказывается, еще как пьют. Почище, чем монтажники сегодняшние. Спортсмены пьют того как. У нас же нагрузки экстремальные, значит и выпить нужно соответственно. Алена наливает всем еще по одной. Закусывать не забывайте, товарищи, а то вырубитесь раньше времени. А у нас впереди еще много тем для обсуждения. Я вот, например, считаю, что нужно Лилю к нам переманить. А что, не пойду я, мотает головой Лиля. Вы классные, но у меня команда же, девчонки. Мы так хорошо играем. И где эти девчонки? Разводит руками Алена и оглядывается по сторонам. Как так получилось, что в выходной все твои сырные подружки куда-то разбежались, а ты одна осталась? Ага, вот то-то же. Если квасить нужно, так лучше нашей команды не сыскать. Представляешь, в паре с Машей играть, а? Будешь ей мячи подвешивать над сеточкой, а она такая, в воздух, в жу-у-ух, и бац, а ты такая, а во. Не, бесполезно. Она в тройке с Синицыной и Кондрашовой как влитая. А у нас из добивающих кто хорош? Федосеева. Так она на распрыг тяжелая. Видела, как Кондрашева прыгает и рубит сверху. Качает головой Айгуля. У них троечка сыгранная. Им еще парочку такого же уровня и все. Районный, областной и региональный турниры можно вообще закрывать. Чего там ловить всем остальным? Вы видели, как у них восьмерка работала на площадке? Восьмерка, а, Меньшикова Таня. Сияет Лиля улыбкой. Она классная девчонка. Все у тебя классные. А она, рукожопка пока еще, деревянная по пояс, как вкопали, так и стоит. Ворчит Айгуля. Чего в ней классного? Ты еще скажи, что Витька классный. Я, между прочим, тут сижу. Портвейн открываю. Новую бутылку. Ты не понимаешь, Салчикова. Вступает в разговор Волокитина. Это их стратегия. Я же видела, как их восьмерка дергается. Как ты там говоришь ее? Меньшикова, ну так вот, это Меньшикова, на мяч дергается, но с места не сходит, понимаешь? Не понимаю. Да ты лей, лей, я скажу, когда хватит. Она видит, как мяч летит, даже реагирует, но потом сдерживает себя и на месте остается. Они специально ее так ставят, чтобы она Лильке не мешала. Кроме этих троих, все остальные на площадке – статисты. Они реагируют только, когда мяч прямо в них летит, а на подбор в конфликтных зонах даже и не дергаются, предоставляют все Кайзеру. Понятно? А-а-а. Тянет Айгуля и бросает взгляд на Лилю. Я тебя еще больше уважать стала. Ничего себе, так ты, получается, за всю команду тянешь? Нет, положительно, повезло тебе, что ты девушка. Была бы ты парень, я бы в тебя влюбилась без памяти. Неправда это, тихо говорит Лиля и опускает голову. Это не стратегия. Просто девчонки решили со мной лбами не сталкиваться на подборе, вот и все. Врать ты не умеешь, Лилька. Врать и в хате своей убираться, вечно у тебя тут срач. И где Иисус, кстати? Чего-то я его не вижу. Иисус, Алена моргает глазами. Мы уже настолько пьяные, что за теологию решили поговорить. Я не сильно разбираюсь, но разве он не на небе где-то там? И вообще я атеистка и комсомолка или наоборот, комсомолка и атеистка. Куда-то подевался, отвечает Лиля. Я ему по квартире сырные крошки разбросала и тарелочки поставила с водичкой, найдет, поест. Так вот откуда этот запах, а то я уж подумала, что ты сама начала плесневить, Бергштейн. Иисус, он у тебя помер уже, поди, живой он. Наверное, если бы помер, то запах пошел бы, а пока не пахнет. Лиля втягивает воздух ноздрями. Пахнет вкусно, пахнет. Чем это так вкусно пахнет? Коржи готовится, отвечает Виктор. Еще минут 15, наверное. Потом проверю. Да кто такой этот Иисус? Не выдерживает Алена. Вымышленный персонаж из Библии. Сын Божий и все такое. Ходил по воде, обращал воду в портвейн, накормил 5 хлебами кучу народу. Сын плотника, но непорочное зачатие. Был распят, воскрес. И видимо у Лильки дома где-то сырными крошками питается, говорит Айгуля. Нас этому в университете учили. Уж ты-то должна знать. А еще комсомолка. Это ее хомяк. Волокитина кивает Виктору. А ты не спи, помощник тренера, наливай давай. Не видишь, девушки с пустыми стаканами сидят. Зачем мы тебя спасали, в конце концов? Чтобы эксплуатировать. А я надеялся, что для процедуры изнасилования, отвечает Виктор и наливает еще портвейна всем сидящим. Нет, погодите, а почему, Иисус, зачем хомяка так называть, что за, так он у нее умер один раз, а потом воскрес, отвечает Волокитина, а Лилька девка впечатлительная, нарекла его Иисусом с тех пор, если вопрос в воскрешении, то можно было Лазарем назвать, и вообще в мифологии достаточно воскресших, даже в сказках вон Иван-царевич живой и мертвой водой пользуется, добавляет Айгуля, а портвейн хороший, как водичка пьется, или компотик, эта штука коварная, тут увлекаться опасно, говорит Виктор, разглядывая свой стакан на просвет, пьется то оно легко, а потом как даст в голову, или ноги отнимутся, с молодым вином, кстати именно так, пьешь, пьешь, все вроде нормально и голова светлая, только весело немного, а потом, встать не можешь, ноги подкашиваются, хватит трепаться, как говорится, девушки-медики пьют до потери пульса, поднимает стакан Алена, медики точно пьют по-страшному, у меня подруга на меде учится, недавно в город приехала, такое рассказывала, бормочет себе под нос Айгуля, девушки-химики пьют до потери реакции, продолжает тост Алена, так выпьем за девушек-физиков, которые пьют до потери сопротивления, и за Машку с Лилькой, ура, ура, конечно, но кому тут сопротивляться, прищуривается Айгуля, Витьке что ли, да он даже и не пристает, обидно, сейчас стартом закончу и начну приставать, успокаивает ее Виктор, а то если начну прямо сейчас приставать, то коржи сгорят, так, говорит Волокитина, пру, придержали лошадей, Аленка, ты куда гонишь, уже 4-й стакан и 2-я бутылка, тихо, а то мы так торта и не увидим, а у меня между прочим день рождения, и Витька обещал начать приставать. Глава 3, ребята, надо верить в чудеса, поет Лиля Бергштейн, перебирая пальцами по струнам своей гитары. Когда-нибудь осенним утром ранним, над океаном алые взметнутся паруса и скрипка пропоет над океаном. Не три глаза, ведь это же не сон, подхватывает Маша, и алый парус правда гордо реет, в той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль, в той бухте, где Ассоль дождалась Грея, продолжают они уже хором, в той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль, в той бухте, где Ассоль дождалась Грея, последний сильный аккорд и Лиля, затихает, откладывает гитару в сторону, осматривает свои пальцы, не могу долго играть, говорит она, кончики пальцев болеть начинают, струны жесткие, у тебя еще и голос есть, и на гитаре играть умеешь, ненавижу, говорит Волокитина и роняет голову на руки. Виктор осматривает окружающий его мир, прилагая усилия к тому, чтобы кухня перестала вертеться и кружиться перед его глазами. Наверное, он все-таки перебрал с портвейном. Впрочем, если бросить взгляд в угол и сосчитать количество оставшихся бутылок в нем, становится понятно, что советские спортсмены не ищут легкие пути и не терпят компромиссов. За кухонным столом спит Алена Маслова, либера Колокамского «Металлурга». На ее плече пускает вниз слюни из полураскрытого рта Айгуль Салчикова. Маша Волокитина только что уронила голову на руки и, кажется, даже захрапела так, что последними выжившими тут остались он и Лиля. И ладно он, в конце концов он мужчина и весит больше всех тут собравшихся. Девушки в волейболе хоть и были высокими, но стройными, даже Айгуль и Маша не больше 60 кило весили точно, а такие миниатюрные, как Алена и Лиля, и вовсе под 50. И при этом Лиля Бергштейн умудрилась на ногах остаться и даже на гитаре играет и в такт попадает. «Попадает же», заснула, с непонятной ноткой в голосе сказала Лиля. «Сейчас я», она встает и убирает гитару в угол рядом с ополовиненным ящиком портвейна и уходит в комнату. Виктор смотрит ей вслед с тупой настойчивостью алкоголика, понимающего, что ничего интересного тут нет, но отводить взгляд в сторону, слишком много мороки. «И как я тут оказался?» Задает он сам себе вопрос. «И что я тут делаю? Надо бы домой пойти, поздно уже и сколько вообще времени?» Он вертит головой, пытаясь найти часы на стене, но от этого движения ему становится худо, голова кружится, и он замирает, пытаясь переждать головокружение. «Вот», возвращается Лиля и накрывает плечи Волокитиной клетчатым пледом. «А то замерзнет еще, потом отнесешь ее на кровать, ладно, сможешь, я помогу, буду ноги держать, конечно», кивает он, «давай прямо сейчас, а то я домой пойду». «И куда ты собрался?» спрашивает его Лиля, спрашивает неожиданно серьезно, да и глаза у нее трезвые и ясные. Виктор собирает себя в кучу, усилием воли заставляя вести себя сообразно правилам поведения в обществе, не пускать слюни изо рта, не падать на пол и все такое. «У меня дом есть, понимаешь?» — говорит он, поднимая палец и тыча им куда-то вверх. Задумывается, глядя на свой палец. «Верно», — думает он, — «как там китайцы говорят, из-за пальца ты не видишь планету. Хороший у него палец, указательный, можно указывать. Как там мистер Таут говорил, я им укажу». «Кому укажешь?» Лиля кладет подбородок на ладонь своей левой руки, оперев ее локоть на столешницу. «Им», — отвечает Виктор. «Мистер Таут так говорил, понимаешь? Сурки захватили его поместье, знаменитый Жабсхолл и мистер Барсук вместе с дядюшкой Рытом помогали ему выкинуть сквоттеров. Кстати, мистер Таут тебе бы понравился, у него машина есть, много машин, но ездить он не умеет и всегда попадает в аварии». «Ик, а», — говорит Лиля, — «ясно, а с Машей ты как познакомился?» «С Машей», — Виктор смотрит на спящую Волокитину, — «да в общем-то случайно, у нее хороший удар и она говорит правду в лицо, ты знаешь, как арии воспитывали своих детей по Геродоту. Они учили их трем вещам: скакать на лошади, стрелять из лука и ненавидеть любую ложь. Кажется, что Машу воспитали степные народы ариев по Геродоту. Вот, у нее есть удивительная способность», — тихо говорит Лиля. «Видеть тебя, тоже мне способность», — говорит Виктор. «Я вот тоже тебя вижу. Вот ты тут сидишь, а я тебя вижу. Я, Супермен, видишь меня?» Лиля отстраняется от стола. «Правда? А ну-ка», она поднимает руки, заводит их назад и стягивает с себя футболку через голову. «Раз и готово. Ну», спрашивает она, «что ты теперь видишь, Полищук?» Виктор пялится на Лилю и подыскивает слова в голове. «Что он видит? Сиськи? Пожалуй, не куртуазно так говорить. Бюст? Пожалуй, слишком куртуазно. Я вижу красивую девушку, которая играет за либера красных соколов и не носит под футболкой бюстгальтера», говорит он. «Во как, я справился, почти». Лиля снова надевает футболку на себя, к вящему разочарованию Виктора. «Ты ж не меня видишь, а мою грудь. Все вы такие, кто-то видит сиськи, кто-то волосы, кто-то, как я хорошо играю. А Маша она не помнит, но я волейбол из-за нее выбрала. Она всегда меня видела, всю меня, настоящую меня, понимаешь?» Лиля наклоняется к спящей Волокитиной и убирает с ее лица выбившийся локон. «Такая она. Она кажется грубой, но на самом деле глубоко внутри она очень ранима. Скажи, Полищук, вот ты, меня видишь? Видишь Машу, твою Айгулю? Знаешь вообще, что в семье у нее творится? Почему Масловой так срочно парень нужен? Ничего ты не видишь. Позвали тебя с собой красивые девчонки, ты и побежал, виляя хвостиком. Ну уж и хвостиком». Обижается Виктор, задумывается. «Не обижайся», вздыхает Лиля. «Мне просто обидно, что никто не видит, какая Маша классная. Она же просто невероятная, умная такая умная, и добрая, очень добрая. В тот раз нечаянно моего хомяка раздавила, перепугалась и ночью уже убежала. Где она в три ночи другого хомяка достала, только она сама и знает. Думала, что я расстроюсь, а я хомяков с 12 лет держу. Знаю, что у них век короткий и мрут они как мухи. А она под утро притащила другого, пыталась скрыть, что прежний помер и нового за него выдать. Они ж похожие все. Вот ты, Витька, сможешь среди ночи в городе хомяка достать? Наверное, не смогу. Будет трудно, кивает Виктор. Хотя не знаю, все зависит от того, насколько мне это нужно, потому что скорее всего меня потом посадят за кражу и взлом с проникновением. А вот ей очень было нужно, чтобы я не расстроилась. Лия снова наклоняется над Волокитиной и смотрит на нее как-то по-особенному, улыбается. Она классная, порой я жалею, что мы с ней в разных командах, говорит Лиля, и у нее на лице снова появляется улыбка, только на этот раз она отличается от прежней улыбки Лили Бергштейн. Это не сияющая широкая улыбка «оторви и выбрось», а печальная улыбка человека, который смирился с потерей. Но потом думаю, наверное, это и хорошо, продолжает она. Может быть, если бы мы играли вместе, я бы ей быстро надоела. Я надоедаю людям. Все говорят, что меня слишком много и что я раздражаю. Мне все равно, что они все говорят, но если бы Маша так ко мне отнеслась, я бы... Погоди. Виктор поднимает палец и снова залипает на него, изучая обкусанный ноготь. И когда он успел ноготь на указательном пальце себе обкусать? Впрочем, неважно. Погоди. Продолжает он. Ну так она буквально так тебе и сказала, раздражаешь. Я не пытаюсь тут кайфоломом выступать, но ведь так и было. Она так не считает, качает головой Лиля. На самом деле она меня любит, где-то глубоко внутри. Нет, ну я признаю, что она к тебе неровно дышит, соглашается Виктор. Что есть, то есть, если человек так много говорит «ненавижу тебя», Бергштейн, а сама к тебе в гости идет и вообще ее действия противоречат словам, наверное, она пытается отрицать свои чувства. Вот, сияет Лиля. Слушай, а ты мировой парень, Витька. Я сразу поняла, что мы с тобой подружимся. Говори. Что? Ну говори дальше. Она ерзает на стуле и придвигается чуть ближе. Что ты только что говорил? Что она отрицает свои чувства ко мне? Ну так это на поверхности плавает. Не бином Ньютера, пожимает плечами Виктор. Лия молча поднимает бутылку Массандры, покачивает ею в воздухе, дабы убедиться, что та еще не пустая, и наливает портвейна в его стакан. «Ну», — говорит она, — «пей давай, вон там твоего торта еще кусочек остался, кушай, а потом говори». «Не, если я еще выпью, то тоже в бревно превращусь», — мотает головой Виктор. «Ты вот лучше скажи, как ты еще на полу не валяешься?» «Не знаю, меня алкоголь с детства не берет», — отвечает Лиля. «Сколько не пью, разве что спать захочется потом. А ты, Витька, с базара не спрыгивай. Ну-ка говори, что ты там про Волокитину и меня думаешь?» «Так а что думать? Ты ей нравишься. И она тебе тоже». Виктор отчаянно зевает, едва не вывернув себе челюсть. «И-и-и, ну совет да любовь, кто же против?» «Да погоди ты», — сердится Лиля. «А то сейчас портвейн отберу». «Погоди, ты с самого начала, что я ей нравлюсь, вот. Да ты и сама знаешь. Ну и что?» «Сейчас драться буду, ладно, ладно, чего там, ах, да ну так вот, ты ей нравишься, арх, все, больше не буду, понял». Виктор поднимает руку вверх, сдаваясь на милость победителя. «Давай по существу. Кстати, кто-нибудь тебе говорил, что ты очень миленькая, когда сердишься, Витька?» «Да все уже. Так, с чего я взял, что ты ей нравишься? Взгляд со стороны, тебе же это нужно, верно?» «Да, ну так вот, видно. Она еще в парке такая вражеский вымпел на зюит-зюит тост, а сама на дорожке осталась. Если бы там кто-то шел, с кем она точно встречаться не хотела бы, она бы просто на в сторону уволокла молча и все. И никто бы, кстати, не пикнул бы. Маша Волокитина лидер не только на площадке. А я что говорю? Маша, классная», ликует Лиля и нетерпеливо ерзает на стуле. «Дальше давай. А потом, когда ты пропала, ну побежала тот мячик выигрывать». По-моему, она в тот момент расстроилась немного. «Я тогда не понял, а сейчас понимаю», — говорит Виктор. «Наверняка себе уже нарисовала картину, как вы вместе у тебя на квартире зависаете, а ты, раз и исчезла». «Хороший ход, Бергштейн». Он поднимает свой стакан и они с Лилей чокаются, отпивают. Некоторое время молчат. Лиля засовывает в рот кусочек днерожденного торта и облизывает пальцы, категорически отказываясь иметь дело с вилкой. «Классный торт», — говорит она с набитым ртом. «И ты классный, Витька. Я сперва думала, что ты гад морской, но потом одумалась. Ты же к Маше клинья не подбиваешь?» «Нет, вот и хорошо, давай я тебе с Айгуль помогу, а ты мне с Машей. Мы с тобой будем друзья, заговорщики, карбонари, вот. Но ты, говори, говори». «Не, у нас с Айгуль нет ничего. Я ей даже не сильно нравлюсь», говорит Виктор. «Это у нее шуточки такие. Значит, у тебя уже кто-то есть», прищуривается Лиля. «Ладно, не буду пытать. Захочешь, сам расскажешь. Ты лучше скажи мне, если я ей нравлюсь, почему она от меня всегда убегает?» «Потому что ты напористая очень», говорит Виктор и пододвигает к себе тарелку с тортом. «Гляди-ка, весь хмель выветрился. Этот твой портвейн, быстро пьянеешь и быстро трезвеешь. Если не заснуть, конечно». «Тихо». Лиля отбирает у него тарелку с тортом. «А ну нечего рот свой занимать, когда ты мне говорить тут должен. Это почему я слишком напористая? А я откуда знаю? Родители тебя такой воспитали, гены у тебя, среда окружающая, детские травмы, психологические паттерны, я откуда знаю? Вон иди к дедушке Фрейду или к Юнгу там, им мозги и трахай, а я тебя, Лиля, в первый раз вижу, и сиськи твои. Кстати, очень красиво было, Витька, не делай мне нервы», взвывает Лиля Бергштейн. «Ты не умничай, ты пальцем покажи». «А?» Виктор смотрит в глаза Лиле и вздыхает. «Серьезно девушка настроена, что сказать? Когда у девушек в глазах такое пламя, то сразу хочется как минимум, чтобы в радиусе досягаемости не было острых и режущих предметов, а еще, тупых и тяжелых. В общем, ничего, что может нанести тебе травму с последующим летальным исходом. Моментально в море, так сказать. В общем так», говорит он, «я сейчас слишком пьян для лекции о человеческих взаимоотношениях, так что постараюсь кратко. Вот смотри», он с силой трет лицо руками. «Смотри», он опускает брови вниз и делает умоляющее и жалкое лицо, падает на колени перед Лилией и начинает сбивчиво шептать. «Богиня моя, лучшая либера на свете, ты просто воплощение женственности и советского спорта, ты лучшая, ты великолепна, ты моя единственная, отдайся мне прямо на кухонном столе, давай поженимся, заведем себе кучу детишек и свяжем свитер с оленями, я буду ухаживать за тобой, буду целовать песок, по которому ты ходила». «Ты чего?» – восклицательные и вопросительные знаки, глаза у Лили становятся округлыми и она отодвигается от него. «Вот», – говорит он уже нормальным голосом, вставая с колен, отталкивает, верно, парадокс сознания, как только кто-то у твоих ног, так он тебе сразу не интересен, даже если нормален. «Если бы я действительно тут хвостиком помахивал, как ты говорила, я бы точно всех оттолкнул. Вы мне нравитесь, даже если эстетически смотреть, здоровые, юные и красивые девушки, приятные и умные, задорные. Время с вами приятно проводить, если вовремя свои границы отстоять. Но как только я бы начал к вам всем приставать, тут же отлуп бы получил. Так и ты, слишком ты к Маше липнешь. Ну а как иначе? Мы с ней и так редко видимся. Для меня каждый раз как праздник. А ты сделай так, чтобы виделись почаще, но при этом дай ей больше свободы. И вообще сделай вид, что не сильно в ней заинтересована». «Это как?» – хмурится Бергштейн. «Как-как насчет видеться почаще? Тут уж сама придумай. Например, кружок какой-то вместе посещайте. Или что еще? Даже просто на выходных встречайтесь. Но как друзья, приятели и ничего больше. Будет просто идеально, если ты ей еще и скажешь, будто влюбилась в какого-нибудь парня. И от нее отстань, не наседай со своими классно, классно. Так, погоди-ка». Лиля убегает в комнату, оттуда доносится грохот и невнятные ругательства. Она снова появляется на кухне, но уже с блокнотом и карандашом в руках, прическа сбита в сторону и на волосах висит серая паутина. «Так и знала, что у меня есть где-то блокнот», говорит она, открывая его и садясь рядом с Виктором. «Давай помедленнее, склифосовски, я записываю. И так видится почаще, но не наседать». «Понятно, сделать вид, будто влюбилась в парня сделано. Эй, ну ты быстрая», удивляется Виктор степени своего воздействия на неокрепшие умы юных волейболисток. «Я скажу, будто в тебя влюбилась», говорит Лиля. «А что, удобно же, будто все перепили и заснули, а мы с тобой переспали, и я поняла, что ты мужчина моей мечты. Только попробуй отказаться, ты же мою грудь видел. И кстати, я могу тебе еще портвейна налить, и торт еще остался. Только этого мне не хватало». Глава 4. Глава 5. «Утро красит ярким светом стены древнего Кремля», проворчал Виктор, открыв глаза. Некоторое время собирался с мыслями, вспоминая, кто он такой вообще и где находится, и что тут делает. В памяти всплыли вчерашние события, и то, как они застряли на колесе обозрения, и то, как встретили Лилю Бергштейн, которая оказалась настоящей оторвой, и как Маша Волокитина вырубила здоровяка из монтажников, и как они потом сидели в отделении и выслушивали капитана милиции со смешной фамилией, а потом, конечно, отправились на квартиру к Лиле отмечать день рождения Маши. Лиля достала портвейн, а он нашел у нее муку и яичный порошок, чтобы тортик сделать, и с момента, как он выпеченные коржи из духовки достал, он ничего больше не помнит. Вернее, вспоминает, но как-то урывками. Как будто фотоаппаратом со вспышкой фотографировал. Хлоп. Они чокаются граненными стаканами, и Алена Маслова кричит на брудершафт и лезет целоваться, вытягивая свои пухлые губы, вымазанные в чем-то красном, не то соусе, не то в компоте. Хлоп. Айгуля Салчикова танцует на кухне танец живота, задрав футболку и показывая, как под гладкой и смуглой кожей перекатываются мышцы пресса, завораживающее зрелище. Хлоп. Айгуля курит, она нашла где-то среди залежей товаров блок сигарет стюардесса и закурила. Виктор удивляется, а она говорит, что курит только когда выпьет, или в карты проиграет, или когда сексом много занимается. Вот если сразу с тремя монтажниками, то конечно курит, как после такого не закурить. Виктор закрывает глаза, вспоминая, они пели песни хором и им даже в стенку не стучали, все-таки хорошая звукоизоляция в этих сталинках, ну или соседей дома не было. Потом он отчетливо помнит грудь Лили Берштейн, небольшую, но аккуратную, с маленькими коричневыми сосками, округлые, скульптурные формы, достойные резца Родена или Микеланджело. Откуда, как, трогал ли он ее за грудь? Потому что руки вроде помнят эти округлые и упругие формы. Они в карты на раздевании играли, или все-таки? Он поднимает голову, пытаясь вспомнить, но в этот момент понимает, что у него совершенно затекла рука. Повернувшись, он видит копну золотых волос совсем рядом. «Маша, спи, куда собралась?» — раздается сонный голос. «Сегодня выходной у тебя». «И так я не Маша, я Витя», — говорит Виктор, чувствуя себя немного неудобно. То ли потому, что оказался в постели с Лилей Бергштейн, то ли потому, что он не Маша, а может быть потому, что только сейчас начал чувствовать, как что-то мягкое касается его бока. И это мягкое, и упругое, явно не футболка и даже не бюстгальтер. «Витька», — Лиля поднимает голову и изучает его в упор сонным взглядом, зевает во весь рот. «А-а, Витька, точно, вспомнила. Да какая разница, у тебя тоже выходной, спи давай». «Да я бы с удовольствием», — честно признается Виктор, потому что лежать в кровати вместе с Лилей — одно удовольствие, она мягкая и теплая, а волосы у нее пахнут каким-то цветочным ароматом, хотя изо рта, конечно, не ландышами пахнет после вчерашнего. Ну так у любой девушки пахло бы не розами и лавандой после такого количества портвейна. Самое главное тут в том, что Виктор совершенно точно лежит без трусов, и судя по тому, как Лиля прижимается к нему всем телом, на ней тоже ничего нет. Он роняет голову на подушку и смотрит в потолок. «Ну вот», — думает он, — «хорош. Сам-то себе что говорил, я осознанный человек. Мне под 40 лет, чего я только не видел за свою жизнь, мне все эти ваши сексуальные переживания не интересны, я уже переболел этим делом. Не заманишь сиськой мясистой, как говорится». А сам, вот первая вечеринка с портвейном, и он уже в постели с Лилей Бергштейн, которую он уважает как лучшую либеро области и вообще яркую личность и индивидуальность. Нет, если сам секс прошел как следует, то все хорошо, но ведь он и не помнит ничего, а это уже обидно. Нет, спрашивать у Лили, а у нас был секс, или чего хуже, а тебе понравилось, он точно не будет. Какой девушке приятно будет узнать, что парень с утра ни черта не помнит? Так что, изображаем из себя счастливого болванчика, улыбаемся и машем. Кстати, а с чего это Лиля решила именно с ним? Она же Машу любит, или она ее платонически любит, а потребности у нее как у всех? А девчонки где? — спрашивает он наконец. — Домой ушли, ты чего? — снова поднимает голову Лиля и сдувает с лица упавший золотой локон. — Ты ж им на кухню матрас притащил и всех уложил, что не помнишь. Еще говорил, хорошо, что у тебя на кухне столько места. Кстати, ты хомяка моего придавил, сволочь. А нет, Иисус мертв. Виктор вспоминает хомяка. Точно, было такое. Иисус жив, Иисус жил, Иисус будет жить. Лиля снова зевает, едва не выворачивая челюсть. Или это про Ленина? Спи, короче, у меня выходной, и я твердо намерена провести его в кровати. И не дергайся, ты такой теплый. Кстати, а что это за штуковина у тебя там? А во, заткнитесь уже, дайте поспать человеку. Раздается недовольный голос из-за спины у Виктора, и он замирает. Знакомый голос. Он медленно поворачивает голову, но ему не хватает гибкости позвоночника. Голос раздается сзади, а на его руке лежит голова Лили, хотя она тоже поднялась и вытянула шею. «Ложись, Витька!» Раздается ее горячий шепот почти в самое ухо. «Боевая тревога! Этого я не предусмотрела! Чего делать будем?» «В смысле?» – не понимает Виктор. «У него очень болит голова, он не понимает, что происходит, а еще его мучает адский стояк, и тот факт, что Лиля прижимается к нему голым телом, ни черта не облегчает ситуацию. У него в голове сейчас вообще никаких мыслей, кроме непристойных». Тихо. Она кладет ладонь на его голову и прижимает ее к подушке. Замирает. Она лежит так близко, что Виктор, кажется, чувствует, как бьется ее сердце. Тук-тук, тук-тук. Упругая и нежная плоть прижимается к нему сбоку, и ему сейчас почти физически больно от того, что он не может рвануть ее к себе, и но нет. В конце концов, это он управляет своим телом, а не наоборот. Если Лиля захочет, то он с удовольствием исполнит все, чего требует его молодой организм, истосковавшийся по женскому телу. А если нет, то нет. И нечего себя мучить мыслями вроде «а если бы». Хотя его ладонь непроизвольно скользит по ее телу, какая у нее гладкая кожа. Кажется, она снова заснула. Шепчет Лиля. «Витька, ты чего, не помнишь, о чем мы вчера договорились? Мы договорились, что я в тебя якобы влюблюсь, что мы с тобой будто бы переспали». «Будто бы», – переспрашивает Виктор, испытывая легкое разочарование. «А чего ты без трусов тогда?» «Для достоверности». Горячий шепот ему в ухо, кажется, возбуждает его еще больше. «Я из тебя трусы стянула. Кстати, хороший размерчик. Вполне себе. Я думала, что с утра девчонки проснутся, начнут нас искать, а мы с тобой в одной постели голые. Ясно же, что случилось, верно? И ну вообще-то можно было сделать все еще более достоверным», — шепчет в ответ Виктор, и его рука поднимается к Лилиной груди. «Самый лучший способ – вовсе не обманывать. Надо было переспать и все. В общем, я так и хотела, но ты вырубился», — отвечает Лиля. «Все-таки много портвейна выпил. Проклятый портвейн, алкоголь зло», — сокрушается Виктор. «Но как с нами в кровати Маша оказалась? Ума не приложу», — шепчет Лиля. «Да погоди ты ко мне лезть со своими лапами, она же сейчас проснется. Разве это не есть самые лучшие алиби? Вот она проснется, а мы прямо тут сексом занимаемся, вот идеальное преступление», — говорит Виктор, не спеша убирать свои лапы, четко зная, что интонация, когда действительно хотят, чтобы лапы убрал, немного другая.